Все? Я не понимаю. Напротив, Филипп, очень хорошо понимаешь. Детям все известно, и у них, в отличие от тебя, нет причин поощрять и прощать, Кароль. Филипп сжал зубы. Гнев овладел им так стремительно, что он с трудом сдерживал дрожь. Вот и прекрасно, проорал он. Пусть убираются ко всем чертям, скатертью дорога. И побыстрее. Никто не смеет судить меня в собственном доме. Он вышел из квартиры, хлопнув дверью, оставив потрясенную Мадлен в одиночестве. Он долго шел по улице безо всякой цели, пытаясь приглушить бешеное биение сердца, успокоить беспорядочно метавшиеся в голове мысли, и в конце концов решил отправиться в контору. На улице Франциска I он зашел в цветочный магазин и заказал 25 красных роз для мадам Эглетьер, поручив их доставить в гостиницу в Мюнхене. «Ты неважно себя чувствуешь?» — спросил Филипп, садясь возле кровати. «Я просто немного устала», — ответила Кароль. «Думаю, что сегодня не буду ужинать. Аньес подаст мне чай, но ты...» «Я тоже выпью чаю», — перебил жену Филипп. «Значит, в театр мы не пойдем». Она послала ему один из своих знаменитых, отточенно ласковых взглядов, вздохнула. «Трудно со мной, да?» Уходя с работы, Филипп взял с собой билеты и вернулся домой раньше обычного, чтобы переодеться. И все-таки отказ Кароль вызвал у него чувство неожиданного облегчения. «Нет-нет», — пробурчал он, — «все хорошо, я тоже не слишком расположен идти». Вошедшая Аньес поставила на колени Кароль поднос с чаем. «Поставьте чашку и для меня», — приказал Филипп. «Мсье не будет ужинать?» «Нет, Аньес. Стоило стараться готовить для вас», — проворчала Аньес. Она молча вышла, пылая праведным гневом и осуждением. Аньес дулась с момента возвращения в дом Кароль. Через несколько минут она вернулась со второй чашкой. Когда за ней закрылась дверь, Кароль прошептала: «Несчастная становится невыносимой. В ближайшие дни я ее рассчитаю». Филипп почувствовал смутную досаду, но не возразил жене. Кароль взяла дом в свои руки, и это было совершенно естественно. Он смотрел, как жена пьет чай, намазывает сухарик маслом, насколько отточены и изящны ее движения. Белая ночная кофточка с розовыми лентами, прозрачная ночная рубашка, губы, едва тронутые помадой. Этот образ в точности соответствовал тому воображаемому, созданному им в фантазиях, когда он страстно желал воссоединиться с женой, но теперь, когда Кароль вернулась, он чувствовал в ее присутствии разве что легкое волнение. Они ни разу не говорили о Жан-Марке. Филипп испытывал неловкость при одной только мысли о том, чтобы вспоминать вместе с Кароль погибшего сына. Но она, из осторожности или заботясь о благопристойности, избегала любых разговоров, которые могли бы ранить их обоих. Это установившееся по негласному уговору умолчание отягощало их отношения. Но они не обсуждали и дела Даниэля и Франсуазы. Кароль полагала, что рано или поздно дети осознают свою ошибку и покаются. «Родители ни в коем случае, ни под каким видом, — говорила она, — не должны первыми делать шаги к примирению, чтобы не потерять лицо». Она была, конечно, права. Но Филипп страдал из-за этого раздора с детьми. Прожив большую часть жизни в сутолоке большой семьи, теперь он снова оказался один на один с женой на необитаемом острове. Словно жертва кораблекрушения с карманами, набитыми золотом. Пустота и тишина, царившие вокруг, делали его богатство бессмысленным. Обремененный тем, чего так страстно желал, Филипп уже едва ли не сожалел о том времени, когда жил надеждой и ожиданием. Он выпил чай, показавшийся ему безвкусным, Когда он ставил чашку на стол, их руки соприкоснулись, взгляды встретились. Филиппу показался невыносимым блеск этих серо-голубых с крошечным черным зрачком глаз.